Данжермон отрабатывал свой первый срок на посту окружного прокурора Парту. На короткое время все заговорили о Байо-Бро, но потом дело закрыли, дьявола похоронили, и жизнь вернулась в нормальное русло до трагедии, произошедшей с Памелой Бишон. Теперь все старые страхи возродились вновь, только они стали еще сильнее. Местные жители стали сомневаться, был ли Данжермон на самом деле убийцей, в приступе паники, забывая об уликах против него. Погибнув во время пожара, Данжермон так никогда и не сознался в совершенных преступлениях. Некоторые горели желанием обвинить Ренара, потому что лучше видимый демон, чем скрытый. Но, несмотря на то, что было на кого указать пальцем, страх все равно не проходил, подогреваемый суевериями, убежденностью в том, что зло творит призрак, что это место проклято. Анни сама испытала это. Чувства как-то странно обострились, нервы были напряжены, а инстинкты заставляли прислушиваться к каждому шороху по ночам. Появилось ощущение собственной уязвимости. Жертвы душителя из Байю имели весьма сомнительную репутацию, а Памела Бишон вела обычную жизнь, имела хорошую работу, происходила из порядочной семьи, и убийца выбрал ее. Если такое могло случиться с Памелой Бишон, то... Анни снова ощутила этот дискомфорт, словно что-то сгущалось вокруг нее, как будто воздух вдруг стал плотнее. По спине побежали мурашки, как если бы кто-то смотрел на нее. Она резко обернулась. Маленькое личико с огромными глазами выглядывало из-за руля ее джипа. В машине Анни сидела Джози Бишон. «Привет, Джози!» — поздоровалась Анни, усаживаясь на сиденье пассажира. «Как дела?» Малышка прижала щекой к рулю и пожала плечами. Это была красивая девочка, прямые каштановые волосы до пояса и карие глаза, слишком задумчивые для ее возраста. «Ты пришла одна?» «Нет, мы пришли с бабушкой навестить дедушку, а меня не пустили». «Извини, Джози, у них правило, детей в тюрьму не пускают. Ты слышала о том, что случилось перед зданием суда?» «Об этом говорили по радио, когда я сидела на уроке рисования. Дедушка попытался застрелить человека, который убил мою маму, и его арестовали. Сначала бабушка сказала, что он просто оступился и упал на ступеньках. Она меня обманула». «Я уверена, что бабушка не хотела тебя обманывать, Джози. Ты только представь, как она сама испугалась. Бабушка не захотела напугать и тебя». С той минуты, как семье сообщили о смерти Памелы, Джози пичкали полуправдой. Ее отец, дедушки и бабушки, тети и дяди изо всех сил старались удержать ее в коконе неведения, даже не представляя, что их попытки только больше ранят девочку. Но Анни это понимала. Она отчетливо помнила тот день, когда вернулась из поездки в Диснейленд. Радостная, переполненная впечатлениями, она ворвалась на кухню, громко окликая мать. Анни сразу же поняла, случилось что-то ужасное. Она до сих пор помнила то сосущее чувство в животе, когда соседка уводила ее с кухни. Она словно со стороны видела себя, девятилетнюю, широко раскрытыми от страха глазами, цепляющуюся за своего новенького Микки Мауса. Пока Анни впервые в жизни путешествовала на каникулах с тетей Фаншон и дядей Сэмом, ее мать покончила с собой. Анни хорошо помнила, как часто лгали ей люди, руководствуясь самыми лучшими побуждениями, и как чувство отчуждения росло в ней с каждой новой ложью. И это отчуждение она очень долго носила в своей душе. Когда ведомство шерифа послало своих представителей, чтобы сообщить о случившемся Хантеру Дэвидсону и его жене, Анни сама вызвалась ответить на вопросы малышки Джози. Между ней и девочкой, возможно, почувствовавшей духовное родство, немедленно установилось взаимопонимание. «Ты могла бы зайти в офис шерифа и спросить меня?» — сказала Анни. Он действительно пытался убить того человека. «Твой дедушка...» — Анни осторожно выбирала слова. «Мог бы это сделать, если бы у него вовремя не заметили оружие». «Лучше бы он его застрелил насмерть», — объявила Джози. «Люди не могут сами вершить правосудие». «Почему? Он убил мою маму и должен быть наказан за это». «Для этого и существует суд». «Но судья отпустил его», — воскликнула Джози. «Только пока», — заверила Анни,